поохотиться в черте города. Чуть было не сорвался, передумал в последний момент. «Наверное, не захотел разочаровывать Карлайла», — буркнула я. «Все-таки не захотел». «Да, пожалуй», — согласилась Элис. «Мы успеем?» — спросила я. И в эту секунду давление в салоне начало меняться. Самолет пошел на снижение. «Надеюсь, особенно если Эдвард не изменит свой последний план». «Что за план?» «Все гениальное просто. Он всего лишь выйдет на солнцепек». «Выйдет на солнцепек и только?» «Этого вполне достаточно». Услужливая память тотчас воскресила образ. Эдвард на лесной поляне. Бледная кожа сверкает, словно обсыпанная алмазной крошкой. Смертному такое зрелище не забыть. Так что в Альтуре подобных поступков разрешать не должны ни в коем случае, если не хотят привлекать внимание к своему городу. Сквозь незакрытые козырьками иллюминаторы в салон сочилось светло-серое сияние. «Мы опоздаем», — борясь со стиснувшим горло, ужасом прохрипела я. Элис покачала головой. В эту самую минуту брат склоняется к более мелодраматичному варианту. Хочет собрать побольше зрителей, поэтому выбрал центральную площадь под башней с часами. Дома там высокие, придется ждать, пока солнце не окажется в зените. Значит, у нас есть время до полудня. Если повезет, и он ничего не переиграет, то да. В салоне послышался голос пилота, объявившего сначала по-французски, потом по-английски, что самолет идет на посадку. На световом табло появилось указание пристегнуть ремни безопасности. «Вольтерра далеко от Флоренции?» «Как поедешь, Белла?» «Что?» В темных глазах горел вопрос. «Ты очень возражаешь против угона автомобиля?» Ярко-желтый Порше с крикливым шильдиком «Турбо», серебристым курсивом, красующимся на багажнике, затормозил буквально в двух шагах от меня. Все, кто стоял у здания аэропорта, восхищенно разинули рты. «Скорее, Белла!» — опустив окно со стороны пассажирского сиденья, прокричала Элис. Распахнув дверцу, я прыгнула в салон, искренне жалея, что не могу натянуть на голову черный чулок с прорезями. «Боже, Элис!» — прошипела я. «Неужели нельзя было угнать машину поскромнее?» Обивка из мягчайшей черной кожи. Затемненные окна создавали ощущение спокойствия и комфорта, как теплой южной ночью. Подруга уже пробиралась сквозь плотный поток транспорта у выезда из аэропорта. Ловко и быстро. Слишком быстро лавируя между автобусами и легковушками. А я нервно теребила ремень безопасности. «Лучше бы спросила, не могла ли я угнать машину побыстрее и помощнее?» — поправила она. «По-моему, нам очень повезло. Вот будет здорово, если нарвемся на патруль». В салоне серебристым колокольчиком зазвенел смех Элис. «Уверяю тебя, милая, этого красавца ни один патруль не догонит». Будто решив подтвердить свою правоту, лихая гонщица нажала на педаль газа. Наверное, следовало смотреть в окно сначала на Флоренцию, затем на тосканский пейзаж, проносящийся мимо с головокружительной скоростью. Это мое первое путешествие за рубеж, и вполне возможно последнее. Но пугала бешеная езда, хотя я знала, Элис как водителю вполне можно доверять, да и тревога была слишком сильной, чтобы наслаждаться бескрайними холмами и обнесенными стеной городами, которые издалека напоминали замки. «Что-нибудь еще видишь?» «В Альтере что-то происходит», — пробормотала девушка. «Похоже, праздник. На улицах полно людей, дома украшены флагами. Какое сегодня число?» «По-моему, 19 мая», — неуверенно ответила я. «Вот так ирония судьбы. Сегодня день святого Марка». «И что это значит?» Сестра Эдварда мрачно усмехнулась. «В Альтере этот праздник отмечают ежегодно. По легенде, 1500 лет назад, 19 мая, христианский проповедник, отец Марк,